прочее вооружение и амуниция. Мины противопехотные и противотанковые устанавливаются перед колючей проволокой переднего края в шахматном порядке. Они зарываются в землю или в снег, маскируются, торчит только усик, зацепив за который произведешь взрыв. Иногда натягивают тонюсенькие, незаметные проволочки. Натянул или порвал проволочку, последует взрыв. Противотанковые мины более мощные, взрываются от нажатия колесами или гусеницами. Колючая проволока в 6 колов – это 6 рядов кольев высотой 2 метра, вбитых вглубь земли на полметра, вдоль, поперек, по всем диагоналям которых через каждые 20 сантиметров натянута колючая проволока, прибитая гвоздями к кольям. Ни подлезть, ни перелезть, ни просунуться через множество колючих струн невозможно. Единственное средство преодолеть колючку – ножницы по металлу. При наступлении колючую проволоку сметают снарядами, танками или накануне ночью саперу делают проходы ножницами. Спираль Бруно – это моток колючей проволоки диаметром 1,2 метра, кольца которого тоже перехвачены проволокой. Спираль растягивается вдоль окопов за минным полем. За колючку привязывали пустые консервные банки, которые ночью гремели, если кто-то касался проволоки. Карабин. У артиллеристов, чтобы не мешал в работе на орудиях с лошадьми, личным оружием служил карабин, а не длинная винтовка. Карабин носили на ремне за спиной или ставили в пирамидку у орудий. Карабин – это укороченная за счет ствола винтовка, чаще без штыка или с примкнутым штыком в свою сторону. При необходимости штык разворачивался в сторону противника. Гранаты ручные и противотанковые. У нас были лимонки с насеченным стальным корпусом, большое яйцо, поражала лимонка до 250 метров. Граната с рукояткой бросалась после встряхивания, через 3 секунды взрыв. Противотанковая граната, тоже с ручкой, но железной, размер стакана с литровую стеклянную банку. У немцев ручные гранаты были похожи на пасхальные яйца, темно-синие. Из конца торчала пуговица. Резко потянешь, вытащишь шнурок, и граната через 5 секунд взорвется. Другие гранаты были с длинной ручкой, чтобы удобнее бросать. Взрыв тоже замедлен по сравнению с нашими гранатами. Мы успевали ловить немецкие гранаты, бросать их обратно противнику, и они взрывались у хозяев. Плащ-накидка. Прямоугольники из тонкого брезента защитного цвета. На одном углу продет полукругом шнурок. Если надеть накидку по диагонали, то круг ляжет на плечи, а угол прикроет голову. Противоположный угол прикалывался коклюшкой в отделанную металлом дырку, чтобы не тащился по земле. С боков проделаны дыры-клапаны, чтобы просовывались наружу руки. Вместо пуговиц деревянные коклюшки на шнурочках, вместо петель – металличные дырки. Плащ-палатка. Квадрат 2 на 2 метра из тонкого брезента. На двух противоположных сторонах – металличные дырки. Палатку клали на палку поперечину на высоте метра над землей, и края натягивали шпагатом за дырочки к земле. Получался шалашик. Фляжка алюминиевая для воды на 0,7 литра. Иногда были стеклянные, в чехле. Котелок алюминиевый, приплюснутый, с крышкой, которая защелкивалась алюминиевой же скобой. Эта скоба являлась ручкой, когда в крышке несут второе блюдо, а первое в котелке. Справка. В стрелковую дивизию времен Великой Отечественной войны входили: первое — 3 стрелковых полка, по 2,5-3 тысячи человек, пехота. Полк состоит из 3 батальонов. Стрелковый батальон – 800 человек. Основная тактическая боевая единица дивизии. Второе. 1 артполк. 2-2,5 тысячи человек. 32 орудия. Третье. Штаб дивизии. Четвертое. Саперный батальон. Наводит переправы. Ставит колючую проволоку и мины перед передним краем. строит блиндажи начальству. 5-я — разведывательная рота. 6-я — рота связи, обеспечивает связь полков с командованием дивизии. 7-я — противотанковый дивизион, охраняет штаб дивизии, 12,76 мм орудий. 8-я — зенитно-пулеметная рота. 9-я — минометный батальон. 10-я — пулеметный батальон. 11-я — учебный батальон. В нем готовят из рядовых солдат, сержантов, командиров отделений и орудий. 12-я — рота химзащиты. 13-я — медсамбат. 14-я — тылы. Обеспечивают жизнь и бой всех 4 полков питанием, боеприпасами, амуницией и так далее. 15-я – полевая хлебопекарня. 16-я – ветеринарный лазарет, лечит лошадей. 17-я – автомобильная рота, осуществляет перевозки, подвоз. 18-я – политотдел. В дивизии 16 первичных и 87 ротных парторганизаций. 16 первичных и 126 ротных комсомольских организаций. В каждой из них парторг и комсорг. Офицеры-политработники подчиняются политотделу. 19-я. Прокуратура и суд. 20-я. Особый отдел и СМЕРШ. Смерть шпионам. Контрразведка. 21. Редакция дивизионной газеты. 22. Оркестр, клуб. Начальник, дирижер, певцы, певицы, танцоры и другие. 23. Полевая почта. 24. Магазин военторга. При формировании в дивизии 12 тысяч человек. Из них воюют с немцами менее половины всего личного состава. Остальные обслуживают, агитируют, лечат и так далее. Воюют, пока остается в дивизии 2,5-3 тысячи человек. А пополняют каждый раз всего до 6-7 тысяч. Но ведь выходят из строя люди в основном на передовой. И их-то оставшихся со всей дивизии 9 батальонов и сводят в один батальон. Вот и воюет. А в тылах штабы, политотдел, службы вещевые, продовольственные, артснабжение, горючего, хлебопекарня, суд, прокуратура, особый отдел, банно-прачечный отряд. Почта, магазин, клуб, оркестр, певцы, танцоры. Кому они пели? Непонятно. Ни они на передовую не ходили, ни к ним с передовой. Немца-то не оставишь без присмотра. Глава 9. По пятам врага. Конец августа-сентябрь 1943 года. Спасибо Капитонычу. Обескровленная после харьковских боев дивизия с боями продвигалась по Украине. Наша задача — не дать закрепиться противнику, на плечах врага продвинуться как можно дальше на юг. Немцы отступали от села к селу, от одной лесозащитной полосы к другой. И всякий раз, каждое село, каждую полосу, мы вынуждены были брать с бою. Они сидят с пулеметами в окопах полного профиля, стреляют по атакующим. А мы бежим на их стреляющие пулеметы по ровному голому жневью. Но главная наша беда — это отсутствие снарядов. А как без снарядов выковырнешь фашистов с очередного рубежа? Я со своей гаубичной батареей поддерживал батальон капитана Абаева, а это значит, все время находился вместе с атакующими, и по мере нашего продвижения следом переезжали повзводно на новые огневые позиции и орудия моей батареи. Вот и на этот раз бежим мы с телефонистом рядом с комбатом в цепи наступающей пехоты. Бежим за отступающими немцами, перемещаясь от одного мета соломы до следующего. Дело происходит в последние дни августа. В поле тепло, солнечно, хлеба все убраны. Куда ни глянь, чистым золотом светится ровное жневье. По нему тут и там беспорядочно разбросаны высокие, еще не успевшие осесть и уплотниться, ометы душистой соломы. Пехота оббегает ометы, а мы с комбатом Абаевым вскакиваем на каждый, чтобы сверху лучше все видеть. Смотрим, немецкая пехота заскочила в лесополосу, и едва наши солдаты, а их в батальоне человек 50 осталось, приблизились к этой полосе метров на 200, как неожиданно навстречу им из лесопосадки вываливает густая черная цепь фашистов. Человек 200. Противник контратакует свежими силами. Наши бойцы оторопели, залегли, а немцы, стреляя на ходу изо всех сил, бегут нам навстречу. Из флангов по атакующим открывают огонь вражеские пулеметы. Наши пехотинцы испугались такой силищи и один за другим начинают отползать назад. Потом все поднялись и бросились бегом отступать. Я ударил своими снарядами по немецкой цепи. Фашисты залегли. Абаев соскочил с омета и с поднятым над головой пистолетом побежал останавливать убегающих солдат. На ходу пятится назад, стреляет вверх, ругается, но никак не может остановить свой отступающий батальон. И в этот критический момент боя у меня вдруг прекратилась связь с батареей. Наверное, порвался телефонный провод, думаю, и посылаю единственного связиста по линии исправлять кабель, а сам с телефонной трубкой возле уха, беспомощно, с замиранием сердца, наблюдаю самета за происходящим. Немцы, видя, что около них перестали рваться снаряды, вскочили и продолжили преследование нашего малочисленного батальона. И вот уже мимо омета, на котором я сижу, пробежала не только наша отступающая пехота, но и немцы, по которым я только что стрелял из своих орудий. И я оказываюсь в тылу у немцев. А связи все нет и нет. Я беспомощен. Время идет. Пробежавшие мимо меня немцы удалились в наш тыл уже метров на 500. Что делать? Навстречу моему связисту для исправления связи с огневой позицией должен бежать другой связист. Судя по времени, они давно должны были встретиться на середине пути. Что же случилось? Почему нет связи? Мало что я сам могу оказаться в плену у немцев. Немецкая пехота ворвется на нашу батарею, завладеет орудиями. Повернулся назад и продолжаю смотреть, как удаляется от меня на нашу территорию проклятая густая черная цепь немецкой пехоты. Эх, как нужна мне сейчас связь, чтобы своими снарядами остановить немцев. Вдруг в телефонной трубке захрустело, и басок Минеева: «Коломна, как слышишь? Прицел 20, батарея, огонь!» Вместо ответа кричу команду. Положив несколько снарядов перед бегущей цепью врага, немцы залегли. Открываю беглый огонь по лежащим. Они сначала медленно стали отползать назад, а потом дружно вскочили и бросились бежать во свояси. Я переждал, пока они минуют мой омет, отпустил их на голое жневье. И уж тут-то я разговелся о нем чурой как следует. Мои снаряды рвались в самой гуще убегавших немцев. Их оставалось все меньше и меньше. Когда я добивал последние группки убегающих к посадке фрицев, на омет вскочил запыхавшийся Абаев. Его батальон преследовал теперь уже отступавших немцев. Наблюдая избиение фашистов, он завизжал от радости. «Вон, еще двое поднялись! Ковыляют к посадке! Ударь по ним!» — умоляет меня. Прозвучала в трубку новая команда на батарею. Взрыв, и немцы уничтожены. Когда все немцы были перебиты, я успокоился от пережитого, стал разбираться, почему же во время боя подвела нас связь. «Почему не было связи?» Необычайно строго спрашиваю по телефону у сержанта Минеева, командира отделения связи моей батареи. Сейчас сержант находится на огневой позиции у орудий, в 2 километрах сзади меня за бугром, а я на наблюдательном пункте на передовой. «Подо мной снаряд разорвался!» — не объясняет, а жалуется мне сержант. «Поэтому и не было связи, товарищ старший лейтенант!» Любому другому я бы сказал в горячах: «Брешешь, сержант! Уж больно дорого обошлось нам на передовой это 10-минутное отсутствие связи в самый критический момент боя. Я не мог стрелять батареей по немцам. Пехота под натиском превосходящих сил противника отступила и понесла потери, а сам я чуть к немцам в плен не попал». Но сержанту Минееву я ответил более сдержанно: «Ты в своем уме, капитоныч? Как это? Под тобой снаряд разорвался, а ты разговариваешь со мной. Так точно, товарищ старший лейтенант. Подо мной разорвался снаряд. Не верите? Приходите и посмотрите. В голосе сержанта слышалась такая обида, такая горечь и такое разочарование в самом близком ему человеке, который почему-то не поверил ему, что мне вдруг стало жалко его. С сержантом Минеевым у меня сложились самые теплые отношения еще 2 года тому назад, со времени формирования дивизии в Коломне. Минееву лет 45, он в отцы мне годится, среднего роста, коренастый, подвижный. Глаза, волосы и щетина на лице, черная как смоль, голос спокойный, низкий. Этот степенный пожилой человек, умудренный жизненным опытом, хозяйственный и заботливый, на которого можно положиться, сразу привлек мое внимание. К тому же он оказался хорошим специалистом. Связь батареи под его руководством всегда работала как часы. В любую секунду днем и ночью я мог вызвать огонь батареи в нужную точку. Я делал все, чтобы в боях сохранить этому хорошему человеку жизнь. Все-таки 4 ребятишек у него в Пензе, поэтому держал его постоянно на огневой позиции, у орудий, подальше от передовой. Там не стреляют, а с собой на передовую, под огонь, брал всегда молодых связистов. И обращался я к нему не иначе, как Иван Капитоныч. По-отцовски относился и Минеев ко мне. Приду, бывало, с передовой 2 часа на батарею, мокрый, голодный, усталый. Так он внимательно, заботливо и обувь, и одежду мою просушит, чайком угостит и радуется, что я из-под огня и непогоды невредимым явился. Но то, что он говорил сейчас, про взорвавшийся под ним снаряд, ни в какие ворота не лезло. Недоумение мое лишь усилилось. «Обязательно приду и посмотрю», — ответил я сержанту, по-прежнему сухо и формально. Между тем наша пехота достигла вслед за немцами лесополосы и начала по ту сторону от нее окапываться, потому что противник залег в очередной посадке и открыл сильный огонь. Видя, что и наши, и немцы до завтрашнего дня атаковать друг друга не собираются, я решил сбегать на батарею, посмотреть, что же там случилось. Связиста Штанского оставил с телефоном в лесопосадке около Абаева. Если немцы снова зашевелятся, Абаев вызовет меня к себе по телефону. Огневики, как всегда, встретили меня восторженно. «Старший лейтенант пришел! Живой, невредимый!» Иду к первому орудию, позади которого обычно находится Минеев. Он, радуясь встрече, встал на ноги и, как всегда, заулыбался. Но, вспомнив мой взыскательный тон, опустил голову. «Ну, показывай, где снаряд разорвался?» Даже не поздоровавшись, строго спрашиваю провинившегося сержанта. «Я стою на том месте, куда меня отбросило. Пойдемте, покажу, где сидел, когда подо мной снаряд разорвался». Вижу среди травы, уходящей вертикально вниз, дыра размером с ведро. Края дыры сплошь утыканы осколками от снаряда. «Вот тут, над самой дырой, я и сидел. Передавал старшему на батарее ваши команды». Он продолжал объяснять, но я уже все понял. В метре от него в землю угодил снаряд, прошел наискосок по грунту и разорвался точно под ним. Земляная подушка спасла телефониста, но взрыв отбросил его вместе с землею метров на 6 в сторону. А Капитоныч продолжал рассказывать. «Слышу, прицел все время уменьшается. Понял, что немцы наступают. Вдруг в метре перед собой ощутил сильный удар по почве. Земля вздрогнула и не успела помниться, как подо мной что-то лопнуло. И я полетел вверх. Боль дикая прошибла спину, голову. Пришел в себя, в руке трубка, а на ней обрывок шнура. Когда очухался, пополз сюда, к воронке. А тут аппарат с обрывком шнура на боку валяется. Что делать? Запасные телефоны еще не привезли со старой позиции. Знаю, что у вас там бой идет. Надо поскорее шнур исправить, а в нем вместо разноцветных проводов все белые. Какой с каким соединять, неизвестно. Пока перепробовал наугад концы, да вдобавок голова кружится. Не отошел еще от прыжка. Вот время-то и ушло». «Да», — сказал я примирительно, — «не хватает на заводах разноцветных проводов. Вот и застопорилось у тебя соединение. Однако твое счастье, что немец по ошибке или случайно поставил взрыватель снаряда не на осколочное, а на замедленное действие. Вот и получился подземный взрыв. А может, взрыватель неисправным оказался. Слой земли спас тебя. Взорви снаряд нормально, а тебе бы и кусочков не осталось. Ты прости меня, Иван Капитонович, что не поверил тебе. Да и неудивительно. Любому скажи, что под человеком снаряд разорвался, а он через 10 минут по телефону говорит. Но кто бы поверил? А сам подумал. Хорошо, что Капитоныч остался жив. Даже сумел наладить связь, и мы отогнали немцев на их старые позиции. А то бы так и остался я у немцев в тылу. Или погиб, или в плен бы попал. «Вы специалист, бывалый фронтовик, и то не поверили!» — уныло сказал мой сержант. «А кто ж мне дома-то поверит, если живой вернусь?» Иван Капитоныч остался жив и невредим. Ни немцы, ни японцы не убили его. В ноябре 45-го я демобилизовал и проводил его из Монголии в Пензу. Только в 60-м году я вспомнил про Минеева и его снаряд. Написал в пензенскую «Правду», хотел разыскать сержанта. Какой-то бездушный формалист ответил мне: «Мало ли каких случаев не бывало на войне». «Что тут скажешь?»